золотой карандаш. Нарисуй им, а потом гуашь. Через пару часов нарисуй пейзаж, на лице макияж. Она сидит, плачет, плачет, грустит. Слезы рисунок размыт. Нет улыбки на ее лице, невыносимая боль. У нее на сердце она осталась одна. В этом мире уже не будет, как хотелось. В фильме цветы романтики, ночи с любимым напролет. Ждали, когда солнце зайдет. Она думала, что это все позади. А ему внутренний голос говорил: позвони, телефонный звонок. Они оба получили хороший урок.